Горизонты окаён. Ох, покуёмся, ребята, покуём. А чтоб ядрели горизонты окаём. Ох, покуёмся, ребята, покуём. Прощение сутки. Эх, что там ночь сегодня, да не весело, потом надела нежную невесть, и на девичник собирает всех подружек, а те подружки метель до стужа. Там на столах дымится зелье, блюдо с яствами гуськом, а как пойдет у них веселье, поглядеть одним глазком. А как пойдут плясать подруги, станут ночку провожать, поведут ее подруги в белое платье наряжать. Наверняка, наверняка, хмельной декабрь, седой декабрь. Так ты уж, батюшка, декабрь, гнись добром, ох, гнись добром. Натерпелась эта ночка, ох, постыл ему ноябрем. Все дождями, все дождями, сколько дней, ах, сколько дней. Ну, как вожжами, бил по ней. И только август, бедолага, с нею голову терял, а как ее на дне оврага обнимал до слова. Только зря, да только зря, он шел из чистых звезд одарил. Пришли сваты от сентября, ее сентябрь за сентябрил. Ну а тебе-то, старику, не удержать ее ни в жизнь, хоть кандалы ее закуй, да все равно она сбежит. Да мне-то что? Что за беда? Снег во дворе или беда? Мне хоть полчасика спать. В соседском доме баба, и там в углу сидит под образами. Она зареванными глазами. Ах, что-то ночь сегодня заневестилась, потом надела нежную невесть чего. Да мне-то в том, что за беда, снег во дворе или не беда. Да мне-то в том, что за беда, снег во дворе или беда. Возмущению войны нет предела, граждане, не дает пощечина века пятерня. Где ни плюнь, куда ни глянь, все события важные происходят с кем угодно, только без меня. Без меня премьер-министры пьют мартини из канистры, питят бомбы, террористы жизнью скуют и шинят. Без меня взлет прочует, без меня в портах течует, и линчует, и кочует, тоже без меня. Ну скажи, зачем, скажите, братцы, этой жизнью дорожить? Дайте брату мне дорваться, дайте брату мне пожить. Все живое едет вверх, значит, еду вверх и я. По мозгам пустыни Фрейд мне взят родня. Пропадает задарма буйная энергия. Эй, вы гали, допустите в закрома меня. Без меня в том галеме, помочь куда справить проблеме. Для меня программе время выйдет. Сыпет всем на дорогу дня. Без меня гулят свои бои, без меня гречат. Чурчат копои, и рекорды бьют за бои, то ловить меня. А зачем, скажите, братцы, этой жизни дорожить? Дайте, братцы, мне там, дайте, братцы, мне пожить. Ах, да что такое дело, безлюбимо горькое. за танки лежи и узнаем, что твоя. И помру не в белом доме, а в больничной койке я. И придут и закопают точно без меня. Без меня такие бабы познают любви кухавы. И для меня скажут прорабы, важны жизни без меня. Без меня танцы бы умны, без меня жареть люди. Без меня танцуют на мурканцах, без меня. Ах, зачем среди братцы этой жизни дары? Дайте, братцы, мне дараться. Я не могу спать. Гниет капитализм, и запах тления уже дошел до нашего села. В итоге некроба разложения жена за клуба негра. А у парторга выпадают волосы, теряет он влияние ума. Один еврей общался в нашей области, не тот потребность в окорных картах. Но есть идеология у нас пока, она мозги проводит лучше клизм. Из города прислали вирус насморка, чтоб не замучил нас гнильем капитализм. И вот сидим вдвоем мы со старухою, хлебаем щи и хвалим нашу жизнь. Одна беда, как эти щи не нюхаем, там нету мяса, ну хоть ты подавись. А 30 лет не без удовольствия нам на собраниях развивает грусть. Мол, запахи родного продовольствия вам надо было, падла, помнить наизусть. А у парторга выпадают волосы, теряет он влияние ума. Один еврей остался в нашей области, и тот потребует покой карма. Воспоминания волка о красной женщине. Мемуар. Пришла пора устроить геноцид. Ну или чистку уж, по крайней мере. Ведь и жильцы тебе говорят, не дефицит. Все ходят в скрепление в махере. Она ж была винни с кишмадом. И бабки пирожки не зла по виду. Синтетики не грамма, чистый лен. И мне вдруг стало на нее обидно. Моя душа мгновенно стала красной почку. Волнение жло, как перед мрачной ночью. Ах, я давно мечтал о красной шапочке. Целомудренной и непорочной. Я 200 граммов приел в организм, и надо ж было этому случиться, что ощутил большой антагонизм своей законной, так сказать, волчицы. Она крещанка до мозга костей, и слишком часто ночью меня в них. В итоге ни здоровья, ни детей, а волки же тоже люди. Моя душа мгновенно стала в красной почку. Волнение зло, как перед брачной ночью. Ох, я давно мечтал о красной шапочке. Целомудренной и непорочной. Я 200 граммов пила в организме. И надо ж было этому случиться, что ощутил большой антагонизм. А уже было. Знаете, так, летай к бабке, так и так был мир. Прошу у вас руки от вашей внучки. Как он не волгрю, но пацифист. А надо в батков не наши жучки. Ну что тут делать, скушал я ее. Оделся в платье чепчиком, прикрыл я. И вдруг идет сокровище мое. Я как стоял, на ней умерил. Моя душа мгновенно стала в красную почку. Волнение зло, как перед мрачной ночью. Ах, я давно мечтал о красной шапочке. Целомудренной и непорочной. Мы славно свадьбу сыграли. И целый год мы с ней жили. А дух она не трали парень. Забирай ведьмана и вали. Скажу, все было вроде. У нас с тобой отличная лапа. Она говорит, мне не подходит. Твоя, говорит, пятая графа. Другой, быть может, ты поплакал тряпочку, а я таки раздумал не очень. Зажрал ее, нету красной шапочки. Да умрет, и не боролся. Просила Чапаева правду приносится и пробой с фон Капельсом. Я 2 часа усы свои покручивал, как вдруг влетает петь мой денщик. Идет ветмана фон Капель тучью, а я ему так прямо не кричу. Пущай бойцы натягивают подштанники, пущай уже слезают по полине. Пущай дает коня мовца и пряники, а ты пойди фурмана разбуди. Шрапнелью рванула артиллерия, ряды их покромсали как могли. Гляжу, ложатся на земь гады белые, но тут и мы на лютой залегли. У них на флагах тотчас трансформатор, но через кости прямо в дрожь берет. Бойцы кроют бомбами и матами, а эскадрон пока в засаде ждет. Идут красиво, сидели от иголочки, барон их даже в ванну принимал. А тут у меня вши заедет волочки, хоть я же тоже красный генерал. Шмаляй кровь, словно одурелые, убивает офицеров, как не глядь. Гляжу, ложатся на них гады белые, вот тут и мы с Анютой залегли. Когда подперла к горлу ситуация, я Анку посадил на пулемет. Не трей, говорю, у нас не эмансипация, а сам жму огородами в обход. Надел я буху черную верблюжу и как орел помчался к белякам. Кобыла моя плакала с конфужина, как после боя ее перст на руках. Эх, выпили мы бочку победную и спели пенью правду под дуги горой. Лежат в тебя чернее гады белые, но тут и мы. Грустная песня, которая антиклиметрическая. Василий Иванович, про Петьку и про Бойку. За кучи раки мои годочки трубили мой город меча. Гляну теперь во дне ложочку на песню Ивановича. Теперь герой сивильный по карману, теперь все прописки дрожат. Здоровый, а главное это все соображал. Бывало подойдет, скажет, Милка, оставай, блестять, как унитаз. Пойдем, что уже брошено 2 минуты, не заливай, не печаль. Теперь девчонки расцветают рано, теперь их в школах учат всем рожать. Здоровый был мужик, Василий Иванович, ух, здоровый, а главное это все соображал. Мы недавно пионерки брали, на митинге присутствовал народ. Такие морды были в этом зале, что я жалела, где мой пулемет. Теперь по плату можно спеть сопрано и совесть спрятать в личных грозах. Здоровый был мужик, Василий Иванович, ух, здоровый, а главное это все соображал. Любовь к добру разбили силы сердцем, а Герцен упал, не ведая пророк. Но декабристы разбудили Герцена, он не доспал, оттуда все пошло. И не очнувшись от просонья детского, он поднял на Руси такой призвон, что разбудил супругу Чернышевского, не зная сам, что с ним наделал. А тот со сна, имея нервы слабые, стал топору Россию призывать, чем потревожил чуткий сон Желябова, а тот Перовской не желал спать. Был царь

меня травинка насекомая, чтоб залечить немного страшное увечье. Мадам Малю, не откажите мне во встрече, пусть не покажется нескромным мамажер. Мою судьбу вы осветили так торжер. Я повторяю, готов знакомым неустанно, вас не хватает на полотнах левитана. И если б граф Толстой не был вегетарианцем, он насладился в ваших плечнях нищим глянцем. Когда стояли одержить на колонну, вы мне напомнили про Гауза с Эфроном. И я клянусь для вас трудению на зло, пустил по ветру вы дворянское гнездо. Без вас я пуст, как ужасающая бездна, хоть многих дам любил не даже безвозмездно. Они шептали обо мне не без причин, мир не видал еще вовек таких мужчин. Настоятельно прошу вас быть потише, а то мой муж тут все за блогером услышит. И хотя я еще ни в чем не виновата, меня убьет он как задорно без раната. Просто сказать мне ваша речь не безразлично, но все должно, конечно, выглядеть прилично. А темперамент ваш как смерть меня увидел и раздирает душу вместе с декольтем. Отброси же своих домашних солдафона, я не могу всю ночь торчать у телефона. Повесьте трубку, дайте станцию отбой, а то не знаю, что я сделаю с тобой. Мадам, меня качает словно на качелях, достойны ваши перстики и подчели. И если я усну сегодня, мне приснится ваш антураж полого края поясницы. Должны вы чувствовать, любовь моя не поздно, ее не выразить мучками Берлиоза. Признаюсь вам, уже я мысленно раздет, так назначайте же скорее, когда и нет. А если ваш отряд злой и негуманный, меня узнает, как паровоз зарезал Анну, я буду притяг за удержство при дня подряд, и берите кокку, подожгу, как беру так. Должна признаться, вам их так нетерпеливы, что вы сливаете в пути мои приливы. А я не склонна безрассудным авантюрам, хоть и имею безупречную фигуру. Конечно, муж меня не ссорит, его боже, не посещал давно супружеское ложе. Но я всецело неприступна и строга, и не позволю на него носить рога. Я заклинаю вас от имени прогресса, не поступайте же со мною как агрессор, а то боюсь, что я не вынесу вода. И распущу конфетка крепость, сделать плат. Ну, наконец, мадам, нельзя терять мгновенья. Я пишу местечко для грехопадения. Поедем за город в моем автомобиле, где припаду я к вам, как царь Самсон к долине. Мое авто придет за вами черным верхом, мы разразимся в нем любовным фейерверком. Затем мой спорт и ваш божественнейший сан соединим, как пролетарий из Техсас. Кладу я трубку, мне прощаться нету мочи, я трепещу ведь предвкушенье этой ночи. Сорвите шуб своих, мадам, муар-муар, и не забудьте про прозрачный пеньюар. И не забудьте, и не забудьте, и не забудьте про прозрачный пеньюар. И не забудьте, и не забудьте, и не забудьте про прозрачный пеньюар. Ну, а относится она к той клеточке, которая называется «Стрельба пулевых». Дайте место, братцы, моему стиху. Расскажу вам вкратце все, как на духу. Смутно помню батю, братьев на печи. Батя мой в штрафбате пулю получил. Я впитал наследство это с молоком, хоть мечтая с детства пулевым стрелком. В драках, а не в спорах, рос я сорванец. Сладок был мне порох, нежен был свинец. Забывал я в тире хлеба благодать, только б мне за дире вдоволь пострелять. Как краснел обильно, встретившись с бабьем, был любимым фильмом «Человек с ружьем». Кабаны, олени рассыпались в дым. Ох, мне б не по мишеням, мне бы по живым. Тренер матерился, ах, ядрёна вошь, ты не там родился, не тогда живешь. Злоба так и шпарит, давит, как печать. Смерши тебе, парень, маятник качать. Говорили также мне о нем самом. Ох, и пострелял же он в 37-м. Шел, забыв соблазны, цели прямиком. стал я экстра-классным пулевым стрелком, не прощал обиды, но остался цел. Белый свет я видел только сквозь прицел. Титулы, медали, праздников шабаш. Годы замелькали, вышел я в тираж. Заглотну я ужин, плюнув в потолок, никому не нужен пулевой стрелок. С горя взял и запил, словно сыч надут. Террористы запись наши не ведут. Я сосу и риски, я пасу коров, ну а папа римский ходит жив-здоров. Ах, аджа растяпа, шансы растерял, где б был нынче папа, если б я стрелял? Рейган, канарейка, президентом стал. Где б был нынче Рейган, если б я стрелял? Кто мне, что берлога, я же еще не стар. Мне одна дорога, дуть в Афганистан. Одного желаю, к одному стремлюсь. Ох, там я постреляю, там я порезлюсь. Ну а коль догонит пуля западня, кто-нибудь схоронит среди гор меня. В очерк торопливый грянет пару стрёк, здесь лежит счастливый пулевой стрелок. Туда-сюда? Да, там тут, ну, туда-сюда. Тут селёдка была лежала. Ну так приблизительно все так и получилось. Пусть кто-то скажет, жизнь кошмарище, глухой тупик и белый лист. Но я ведь, граждане, товарищи, неисправимый оптимист. Кто кончит жизнь усталым странником, кто в морге, кто в АБХС. А я твержу кнутом и пряником, фортуна двигает прогресс. Я так скажу тебе, братан, в Париже есть кафе Шантан, а мы, как Изя Левитан, своим гордимся краем. И их Шантан нам не фонтан, ведь мы латаем свой латан. Ах, сколько лет, один ковшан, а вось перелатаем. Переворачивайте, пожалуйста. Нам говорят, что приближается в умах людских переворот, что перестройка продолжается, что ускорение грядет. Вставали мы за гордость нации, держали крепко меч и щит, а нынче после радиации все, что стояло, не стоит. Но наш родной абориген плюет на дозы и рентген. И на рентгены есть пурген, извилин обработка. Нам водка, словно автоген, перекует проклятый ген. Узнают Тэтчер и Рейген, что для России водка. Вопрос еврейский поднимается. Он надоел нам, как клестир. Зачем у нас евреи маются? Отпустим их в свободный мир. Они всей смутой прародителей. Когда дорвутся там к винту, сенатовские предводители покорно будут жрать мацу. А наши мирные жнецы опять засолят огурцы, и их пошлют во все концы, в Китай, Лаос и Чили, и побегут прогнать гонцы, и выпьют главные жрецы, как деды, прадеды, отцы, и славно пить учили. Мы забивали глотки рейками, 37-й проклятый год. Но что мы думаем о Рейгане? Пусть на заборе он прочтет. Напрасно радуетесь статушки и взрывом портите озон. Ох, мы пошлем Аврору матушку в ваш мерзопакостный гудон. Когда закончится мираж, вы поубавите кураж и свой положите багаж гнилой на антресоли, пока не поздно, хватит лаж, кончайте этот вернисаж, снимайте весь ажиотаж вокруг программы СОИ. Песня называется «Снежный роман». Снова сыпет за окном снег, снова ясно из семи люблю. Эй, трубач, я вновь пришел к ней. Ты сыграй нам, помнишь, тот блюз. Пусть все будет, как тогда, ой, рви синкопы горловых жил, пусть струится по щекам, вот. Пусть несется и заор в жизнь, как легка была тогда ночь, продолжение наших дней тех, и сплетались из семи нот, где мы вечные для двух тел. С этой женщиной, прости Бог, будто сотканной из ста грез, я такую услыхал боль и такое волшебство снес, что теперь хоть и заор кровь, пусть сам дьявол разведет прыть, буду землю, как слепой крот, по ее следам ребром рыть. Так руби же, музыкант, так рви синкопы горловых жил, есть пока что на земле та, за которую и смерть жизнь, есть пока что на земле та, за которую и смерть жизнь. Это черниговский водевиль для начала. Чернигове колокола гудят, улицы заполнена громада. Троем выходя на губернаторский парад, шествует пожарная команда. Впереди оркестра, бывший гренадер, едет брандмайор, едет брандмайор. Черное усища, темно-синий конь, подливайте, бабоньки, маслица в огонь. Ну, как тут не сойти с ума, пожалуй. Мужчина загляденье, ну просто блеск и шик. Черниговской губернии не сыщется пожар, которого бы не смог бы потушить. Вдруг из-за поворота вышла Дунечка в чипце, окинула пожарный нежным взором. Розовые ямочки на Дунином лице тотчас же погубили брандмайора. Перья оркестра, бывший гренадер, дрогнул брандмайор, дрогнул брандмайор. Черные усища, темно-дикий конь. Ой, не надо, бабоньки, маслица в огонь. Как будто шмель красавца в сердце жалит, как будто рвутся струны раненой души. Не улыбайтесь, господа, ему не до пожара, он свой теперь не может потушить. Лентами в Чернигове каждый дом увит, шепчется испуганно громада. Вслед за брандмайором породил огонь любви лучшую пожарную команду. Посреди семейства бывший гренадер, стройный брандмайор, стройный брандмайор. Дуня обнимает крепкая ладонь. Вот что значит вовремя маслица в огонь. Как Дуня хороша в вишневой шаре, есть у нее забота распашонки шить. В Черниговской губернии свирепствуют пожары, никто теперь не будет их тушить. Видим мы, я и мир. Мир имеет бледный вид. Сердце тронула обида, дурят нас меня и вида. И больших страстей в разгул вспыхнул пламенью в мозгу. Позвонил я корифею, другу, Левию Матвею. Говорю ему: Матвей, закупай, браток, портфель. Хватит шастать по параду, накропаем меморандум. И в конце мордовский спид запустили его в битве. Мой Матвей — кумир столицы, пьется то, что может литься. И как верный ученик на меня ведет дневник. Если б не был он аидом, он бы где-то правил мигом. Ну а Вир лет 7 назад осудил его азарт. Вот с тех пор мы с ним скучаем, карту мира изучаем. Но он всем еще отплатит, если нам портвейну хватит. Вот надели мы ермолки и достали атлас с полки. Разложили на полу, кир поставили в углу. Герба вызнули по первой, закусив нектар консервой. И Матвей в отшедший враж атлас взял на карандаш. Говорим, Матюша, что скажу тебе, послушай, жить могу я, поручать, лишь за одну шестую часть. Здесь у нас все, слава богу, все вперед шагает в ногу и растет за годом год, пал на душу и доход. Есть, но это и понятно, и на нашем солнце пятна. Население пока подворовывает слегка, но оно сказать мы вправе не наносит вред державе. То, что каждый здесь крадет, за границу не уйдет. Наш госплан все это дело прогнозирует умело, так что даже воровство близит наше торжество. В этом месте я, признаться, ждал как минимум аванс. Вот я ж словно истукан, изумленно крыс стакан. Песня первая. Тек портфейн по пищеводу, нес желанную свободу, малосольный огурец спел в желудке, как скворец. В это время мы решили рассмотреть проблемы шире и себе за полигон взять туманный эфион. Убиваясь Джеймсом Бондом, смогом дышит древний Лондон. Хватит Лондону ведь нас за счет-то с ним решать. Больно строй у них увечен. Может, дело в лярве тычем? Мы живем по Ильичу, а она по Грынвичу. Хватит этот свет скольвицы лярдовать и веселиться. У железной леди ведь шансы есть и заржаветь. Предлагаем ей резонно выйти замуж за горсон. По весне поет горсон, как шотландский гарнизон. Всем известно, что Иосиф свой парик для понту носит. А на деле плещ, как зона, эротическая зона. Так что выйдя за него, будет счастливым Марго. В честь забот о русском барде свадьбу справит в Скотленд-Ярде. Пусть напоследок поздрит пресловутый Уолл-стрит. Ночью, сняв косоворотку, бард начнет спецобработку. Лихо, не боясь за нос, подключает к ней нос. И внушает этой дуре капитал и антидюрин. Из плеханого кусок и апрельский тезисок. Скотских женщин стадий внешность, песню Пахмутовой нежность. Наших выборов обряд и считал детки бред. Чтоб Марго, прибрав кровать, пошла кондминимум сдавать. Не будет жить британский лев у Кобзона при смерти. Песня вторая. Тут Матвеем мы прервались, сласть портфейна подковались, взяв за Ватерлоу реванш, понеслись через Ла-Манш. Вот Париж, мечта поэтов, город грез и тет-отетов. Ну и жизнь, скажу я вам, где не плюнь, шершеля пан. Как они шуршат азартно от Сорбонны до Монмартра. Не, шо ты там не говоришь, а с полицией, да, Париж. Но скажу вам, ребятки, и у них есть беспорядки. Не спростает в их норе, льет мужчинам Жан Море. Тут Матвей икнул сурово, попросил законное слово. Да, сказал он, этот Жан лег пятном на парижан. Но, удам, прошу прощения, в чем причина извращения? А причина, брат, одна, там свободы до хрена. Но не той родной и близкой нашей, правильно, марксистской, а другой, что вывел в рейд уже ученый Зигмунд Фрейд. Буржуазный паралитик, псевдопсиханалитик, свою совесть от и до променял на лебеда. Он твердил, что лишь подкорки жизни главные подборки, что инстинкт наш половой управляет головой. В общем, все идеи слабы, если год не видишь бабы. Запад на дорогах купольщики учит в рейдовые азы все шизы на секса почве, а простое все шизы. Вот морей вуз не дует, а по фрейду лебедует. И по хере в Интерпол обижают слабый пол. Я бы все их сучи Волчье Семя, Тюфинеса, Бельмондова, Деревязный Черноземье вместе с ихним Лебедо, чтоб пощупал этот псих груди вановских. Если бы этот Фрейд, развратник, снял хоть раз качихи ватки и дошел до нужных дел, он бы жадно всех мутел. Вдомек ему профану, что такое вау по плану. На ивановских харчах весь инстинкт его сначала. Но мы от вермишели не согнулись, не замшали, и пока фуфло едим, наш народ не победим. Вчера у нас вошло собрание, рядовые алкаши. Причем угасшее сознание, за гласность подняли шиши. И полномочия депутатские они вручили мне гуртом, чтоб я про все их думы гадкие письмо направил в Белый дом. Эй, вы, акулы Капитолия, довольно в прениях бодлась. Я к вам пишу, чего же более, а мог бы просто всех послать. Сенатор Джексон, слышь, братан, в Париже есть кафе Шантан, но мы, как Изя Левитан, своим гордимся краем, и их Шантан нам не фонтан, ведь мы латаем свой кафтан, который век то тут, то там, а вот перелатаем. Кричите вы там от паскудности, что в наш не верите подъем, что эти временные трудности себе мы сами создаем. Плевать на ваши отношения, на мнение наймитов громил, а мы хотим терпеть лишения, без них нам белый свет не мил. И скажет вам любой алкаш, нам дорог каждый праздник наш. Мы все в восторге от параж, и здравии нехилом, и с девок делаем мамаш, столовых хаваем гуляш, и всех берем на абордаж, как адмирал Нахилом. За перестройкой последили бы, у нас тебе особый счет. Скольких министров посадили мы, а сколько сядет их еще. Стояли мы, как гордость нации, держали крепко меч и щит. Вот правда, после радиации то, что стояло, не стоит. Но наш родной абориген плюет на дозы рентген. И на рентгены есть курген, извилина проблотка. Нам водка, словно автоген, поможет срезать хилый ген. Пусть знают Тэтчер и Рейген, что для России водка. Наш паровоз от напряжения рычит и пышет передок. Ну что с того, что нет движения? Зато ну как красив гудок. Пускай проложат рельсы заново, но мы-то знаем very well, что наш родной железный занавес пока еще не заржавел. Вот мы опустим жалюзи, все снова будет на мази. Как ни тузи, как ни бузи, никто ведь не услышит. Пусть нас подкорчится в грязи, есть у Каспарова верзи, а каждый член у нас вблизи и так спокойно дышит. Мы забивали глотки рейками, 37-й проклятый год. А что мы думаем о Рейгане? Пусть на заборе он прочтет. Напрасно радуетесь, статушки, и взрывом портите озон. Ох, мы пошлем Аврору матушку к вам в мерзопаковный гудзон. Что Першин, честно говоря, против декрета в октября? Не надо трогать нас зазря, сливайте лучше воду, так что дышите втихаря в борделях доллары царя, а то и к вам придет заря и принесет свободу. Оптимист и пессимист в два больших философа как-то выпить собрались и покушать досыта. Возмущался пессимист, балычок смакуя вяло, в жизни радости так мало, а дерьма хоть завались. Тыкал вилочкой в салат, сообщая по секрету, правды не было и нету, и не будет, говорят. А оптимист нисколечко о том не горевал, рябиновой настойки соседу подливал, и, утирая бороду краюхой ржаною, кричал: мы ведь молоды, плевать на остальное, пока мы, братцы, молоды, на остальное, ну, в сущности, плевать. Пессимист ругал харчи, цены и сожжения. Почему, кричал, молчит наше население? Экономика в беде, мало сеем, плохо косим, а какой мы вред наносим окружающей среде? Обошел на сотни лет всех на запад куда сочный, а осталось от того, что в наших бабах сексу нет. А ты, мисколечка, о том не горевал, рябиновой настойки соседу подливал, и, утирая бороду краюхою ржаною, кричал: мы ведь молоды, плевать на остальное, пока мы, братцы, молоды, на остальное, ну, в сущности, плевать. Пессимист разинул пасть, позабыв про бдительность, вспоминал про нашу власть, плюс производительность, крыл работникам шприца, театры, стройки, службы быта, говорил, что честь забыта ради красного словца, но, приняв еще одну, в оливье рукой славил и запел, как стенька разин, утопил свою княжну. А ты нисколечко о ней не горевал, рябиновой настойки соседу подливал, и, утирая бороду краюхою ржаною, кричал: ну ведь молоды, плевать на остальное, пока мы, братцы, молоды, на остальное, ну, в сущности, плевать. Но время к полночи ползло легкою походочкой, тут ведь надо, как назло, вся и вышла ложечка. Оптимист тут поднял шум, лил остатки из канистры, все, подамся в пессимисты и такое совершу. Я устрою вам Китай, с топором пойду по избам, нам с родимым, с организмом, хоть умри, а выпить дай. А пессимист нисколечко о том и не горевал, посапывал на койчке, с икотой воевал. Вот такая у нас повадочка, что Бог с ней со страною, была бы только водочка. Плевать на остальное, была бы только водочка, на тогда, ну, слышно. Вся земля казалась адом, бронированной армадой надвигалась неуемная гроза. Рвался враг на доме к волке, у солдата век недолгий, он остался здесь и будет навсегда. А ведь что казалось проще, мимо дома, мимо рощи, убегает вдаль дорога на закат. Поезда проходят мимо, и оттуда до Берлина словно руки версты долгие лежали. Под землёю попутный майский ветер встрепенулся на секунду и затих. Сколько запало в сердце безымянно неизвестных павших сверстников и ровесников моих. Стихи Владимира Туркина. Надо сразу старым бородиться, женщина бы старым влюбиться, кольца обручали. Пока еще Mm-hmm.